Глава 34. Искреннее сочувствие всем родителям. В голове у Мелиссы помутилось, когда она уставилась на свою руку, прижатую к столу. «Как это может быть?» Она подняла глаза и заметила выражение лица владельца книжного магазина, которое, казалось, говорило, что все было в пределах его ожиданий. Линзе поднял бровь и самодовольно улыбнулся Мелиссе, прежде чем отпустить ее руку, как бы говоря... «Я все еще довольно хорош в армрестлинге». Но Мелисса ясно почувствовала, что его мускулы и сила были на уровне обычного человека. В 6-летнем возрасте Мелисса уже могла справиться с 10 взрослыми мужчинами и сбить их всех с ног. Теперь, когда ей исполнилось 16, у девушки не было никаких причин не победить в армрестлинге. Хотя она была просто аномального ранга, способности Мелиссы уже были на уровне демонического ранга. Только Союз Правды еще не публиковал списки рейтингов в этом году. Но теперь она даже проиграла в армрестлинге. Мелисса начала тонуть в сомнениях. «Мог ли он использовать эфир, чтобы обмануть?» Владелец книжного магазина, напротив, заметил глаза Мелиссы и, словно прочитав ее мысли, улыбнулся и сказал... «Я не жулил. На таком близком расстоянии это сразу было бы раскрыто». Это действительно было правдой. Это было узкое пространство. Они были близко друг к другу, и их руки соприкасались. Любые изменения в эфире, какими бы незначительными они ни были, определенно ощущались бы очень отчетливо. Следовательно, этот владелец книжного магазина был совершенно подлинным. Но когда Мелисса пришла к этому пониманию, она еще больше расстроилась и засомневалась. Линзе почувствовал себя немного плохо, увидев удрученную молодую девушку с опущенной головой, и таким образом утешил ее. «Юная леди, ваша сила в таком возрасте уже очень впечатляет. На самом деле, я нашел это довольно трудным. Видите ли, разве мы не были в тупике в самом начале?» То, что он сказал, было правдой, и Линзе выглядел немного виноватым. «Да, верно. Тупик всего на мгновение. Меня от этого тошнит». Мелисса крепко сжала кулаки. Даже будучи всего лишь ученицей рыцаря, Мелисса обладала собственным достоинством и гордостью. Вначале она действительно пришла с намерением спровоцировать этого владельца книжного магазина. Тем не менее, девушка понимала, что ее собственное высокомерие заставило ее ошибиться, но все же она не хотела принимать это. «Два из трех, еще раз!» настаивала молодая девушка с твердым и непоколебимым взглядом. Линзе был тронут ее внушительным отношением. Несмотря на то, что она все еще была ребенком, этот боевой дух был похвален. Линзе действительно чувствовал, что издевается над ребенком, но он был действительно удивлен в первые моменты их матча по армрестлингу. Он никак не ожидал, что эта слабая маленькая девочка проявит такую силу. «Хорошо, тогда давайте еще разок», — сказал Линзе, серьезно кивнув. Они оба протянули руки и схватили друг друга. Линзе казался спокойным, в то время как Мелисса впервые выглядела сосредоточенной. «Три, два, один, начали!» Обе руки задрожали. Мелисса стиснула зубы, напрягая все свои силы, и поморщилась, пристально глядя на свою руку. Ее прекрасная тонкая рука превратилась в комочки тугих мышц, а на лбу появились вдувшиеся вены. Губы Линзы дрогнули, когда он наблюдал за этой сценой. «Какой отец, такая и дочь. Но даже в этом случае внутреннее качество женского тела все еще является ограничением». Линзе не мог удержаться от смешка, когда он случайно увеличил свою силу, в результате чего равновесие было немедленно нарушено. Второй матч закончился. Мелисса ошеломленно сидела на своем месте. Ее руки все еще лежали на столе. Ее лицо было бледным, и девушке хотелось плакать, но слезы не выходили. «Я должна была догадаться». Линзе улыбнулся и сказал... «Хорошо. Разве это не просто армрестлинг? Разве победа и поражение так важны?» Линзе полагал, что если этот ребенок запомнит такой урок, это пойдет ей на пользу. В противном случае, что произойдет, если она в будущем оскорбит некоторых сомнительных личностей своей личностью при текущем положении. Если бы мы использовали ножи, вы бы были уже мертвы. Драки не происходят так, поучал Линдзе, постукивая по лбу Мелиссы вытянутым пальцем. Такой человек, как Джозеф, не годится. Я думаю, что добросердечный я должен выйти и помочь обеспечить путеводный свет для этого ребенка. Учитывая эти наклонности, она могла бы стать какой-нибудь девушкой-гангстером-боссом в школе. Это было бы просто ужасно. Я должен пресечь это в зародыше и избавиться от ее привычки наугад вызывать других на поединок. Подумал про себя Линдзе. Мелисса надула щеки и уставилась на молодого человека перед собой. Как будто она была несчастна от того, что тот издевается над ней. Линдзе убрал палец и небрежно продолжил разговор. «Хорошо, я уже выполнил вашу просьбу. А теперь, может быть, вы мне объясните, зачем пришли в мой книжный магазин?» Мелисса послушно ответила. «Я хотела одолжить книгу». «Вы должны были сказать мне это с самого начала. Какую книгу вы хотите взять?» Спросил Линдзе. Мелисса успокоилась и тихо пробормотала. «Я прочитала часть книги, которую мой отец принес домой тайком. Однако меня едва не поймали, я не успела дочитать. У вас есть еще один экземпляр?» Она подумала, что владелец книжного магазина мстит ей за ее первоначально невежливое отношение, когда она впервые вошла в магазин. Какая мелочность! У Мелиссы больше не было неправильного представления о том, что этот владелец книжного магазина был обычным. Существо перед ней было чудовищем, которое выходило за рамки логического разума. Более того, Джозеф часто говорил, что мудрый человек подчиняется обстоятельствам. Выдающийся рыцарь должен знать, когда следует проявить гибкость и применить соответствующий компромисс. Линдзе почувствовал, что понимает ситуацию. Казалось, разразился конфликт между отцом и дочерью. В этом не было ничего необычного. Многие разногласия между родителями и детьми часто начинались из-за самых незначительных вещей. Тогда родительское давление в сочетании с бунтарскими наклонностями ребенка в конечном итоге приведут к полномасштабной войне. Линдзе улыбнулся. «Конечно, есть и другие издания, но почему вы не попытались поговорить с Джозефом?» Мелисса положила подбородок на руки и вздохнула. «Если бы он знал, что я знаю, что он читает такие книги, он наверняка поднял бы шум. Как я могу заставить его одолжить мне книгу для чтения?» «От смущения?» – серьезно спросил Линдзе. «Напротив, я не думаю, что это так. Пока вы показываете, что относитесь к нему с пониманием, я верю, что и он поймет, почему вы пришли. На самом деле, нет такой вещи, как неопределимая пропасть между родителем и ребенком. Все, чего не хватает, это немного доверия друг к другу». Мелисса была поражена объяснением Линдзе, но очень быстро покачала головой. «Он никогда не понимал меня и всегда был занят своей работой. Всякий раз, когда я получаю результаты своей практики из школы, он просто ругает меня за то, что я недостаточно хороша, и продолжает говорить о том, каким он был в прошлом». «А, так вот в чем дело. Все та же старая общая корневая проблема. Неудовлетворительные результаты. Джозеф всегда занят работой, и у него есть время только на то, чтобы каждый день проверять школьную работу своей дочери. Но в результате пренебрежения своим ребенком видит лишь, что ее результаты начинают падать. Как отставной ветеран, не способный выразить себя должным образом, он мог только подстегивать своего ребенка, ругая и думая о себе как о примере. Однако в глазах дочери он полная противоположность того, кем хотел бы оказаться». На Линдзе внезапно снизошло озарение. «Хм, я искренне сочувствую всем родителям». «Раз уж вы так говорите, как насчет того, чтобы достичь стандарта, который заставит его сесть и обратить на это внимание?» Линдзе слегка усмехнулся, когда он повернулся и вытащил книгу 5-3 с полки позади. Примечание переводчика. Полное название: 5 лет Гаокао, 3 года практики. Гаокао – это название вступительных экзаменов в колледж в Китае. 5-3 – это компиляция экзаменационных вопросов Гаокао за последние 5 лет и выделенные пробные экзаменационные вопросы за последние 3 года, которые служат подготовительным материалом. Отсюда и название.